Интерлюдия пятая. Артем Борисович, запыхавшийся молодой мужчина в расстегнутом пуховике, накинутом поверх мокрого и грязного спортивного костюма, с разбегу схватился за ручку набирающего ход Гелендвагена. И только отменная реакция водителя, мгновенно надавившего на педаль тормоза, спасла отчаянного парня от плачевной участи оказаться затянутым под массивные колеса внедорожника. «Спиридонов, тебе чего, жить надоело?» — рявкнул на самоубийцу из-за опущенного стекла седоусый мужчина в черном кашемировом пальто. «Артем Борисович», — сквозь тяжелую одышку зачастил не отпускающий ручку двери хулиган. «Мне Светлана сказала, что вы распорядились прекратить поиски практиканта». «Да, это так», — строго зыркнул из салона водитель гелика. «Но, Артем Борисович...» «Саша, поверь, мне тоже очень жаль, уже пятый день с его побега пошел. Даже опытному хаосисту с прокачанным боевым навыком и достаточным запасом еды и воды в одиночку так долго выживать на теневой параллели практически нереально. Сергей Капустин же мало того, что лишился в темнице своего копья, так еще и удрал от нас, считай, с голым задом. Как ни прискорбно мне это признавать, но твой подопечный уже наверняка мертв, поэтому...» «А я верю, что он жив», – перебил Александр. «Как его наставник, я это чувствую. К тому же там он оказался не один, с ним ведь еще устроившее побег исчадие было. И это опасное создание могло...» «Вряд ли оно что-либо там могло», – поморщился седоусый. «Из-за вечного полуденного солнца на теневой параллели практически отсутствует густая плотная тень, необходимая исчадию для охоты. Поэтому смертельно опасная в наших реалиях невидимка там, скорее всего, обернулась для бедняги-практиканта лишь бесполезным балластом». «Возможно, все-таки...» «Все, Саша, наш разговор окончен. Будь добр, отпусти дверь», — попросил Артем Борисович. «Нет, я требую возобновления поисков и готов немедленно лично на них отправиться». «Спиридонов, ты забываешься. Ну-ка напомни мне, кто из нас глава представительства? И кто чьи приказы здесь исполняет?» — раздраженно процедил сквозь зубы Артем Борисович. «Я все равно отправлюсь за подопечным. Можете потом меня оштрафовать. Или даже как Серегу в темницу упечь», — зло бросил в ответ Александр, не отводя бешеного взгляда от собеседника. «Саша, не говори глупостей», — фыркнул седоусый. «Капустин оказался в камере за дело, и тебе не хуже меня это известно. Если б он оттуда не сбежал, то давно уже, отбыв заслуженное наказание, с чистой совестью разгуливал бы на свободе». «Тем более, раз не считаете Сергея злодеем, необходимо помочь сбежавшему практиканту вернуться обратно». «Вот баран упрямый», — устало закатил глаза Артем Борисович. «Говорю ж тебе, шансы, что он до сих пор жив, нулевые». «Не поверю, пока лично в этом не удостоверюсь». «Там, на выходе из портала, за 4 дня Митюня, Игорь и Терминатор всю округу по несколько раз прошерстили и не обнаружили ни следа сбежавшего практиканта. Они все трое куда более опытные следопыты, чем ты». «Артем Борисович, я не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь его найти. Поймите, пожалуйста, он все-таки мой подопечный». «Ладно, черт с тобой. Даю тебе сутки на поиски. Можешь отправляться прямо сейчас. Светлану я предупрежу. Но если завтра в это же время тебя не будет в офисе, я тебе такой штраф паяю». «Спасибо, Артем Борисович. Буду вовремя и, надеюсь, не один». Впервые за разговор Александр улыбнулся и, разжав намертво стиснутые пальцы, отпустил, наконец, дверную ручку авто. «Удачи, Саш!» – кивнул ему седоусый водитель, поднимая стекло. И, плавно тронувшись, начал по новой разгонять свой Гелендваген.